Вдруг неожиданно или ожиданно стало проясняться, что основная суть жизни не так уж зависит от политической системы. И там, и тут миром правит глупость, хамство, безвкусица. И это море глупости все больше захлестывает крохотный остров нового американца. Отзывами простых читателей, все более шаблонными и тупыми указаниями руководства, в данном случае хозяина газеты. И новое русское слово, над которым Довлатов блистательно издевался, которое было, конечно, на два этажа ниже нового американца, оказалось гораздо ближе и родней широким читательским массам. А круг читателей газет намного шире, чем читателей книг. Значит, и средний уровень их ниже. Чем ниже берешь, тем популярнее будешь. Этот закон победил сейчас и у нас, и не только в журналистике, но и в литературе. Довлатова это, конечно, убивало. Ехал, ехал, и вот приехал. Прав, оказывается, Есенин, назвавший свои очерки о Нью-Йорке «Железный Миргород». С нарастанием неустанной заботы руководства о генеральной линии приходилось идти на все более и более позорные компромиссы с собственными убеждениями, а главное — вкусами. На смену постылившей, но с детства привычной и понятной советской идеологии, хозяин газеты вдруг стал усиленно насаждать идеологию сионизма, что для наших людей, выросших атеистами, казалось совсем уж неприемлемо и стыдно. Несколько раз через силу Довлатов поставил свою подпись под подобными материалами, но такой компромисс вызывал у него не меньше протест, чем предыдущий. Так мы скоро дойдем до лозунга «еврейское, значит, отличное», пародируя советские лозунги, и мучая с новыми, заметил он. К тому же появились и неизбежные экономические трудности, которые привели, в конце концов, к краху газеты. Вся эта история описана Довлатовым в ремесле, как обычно, в совершенно фантастическом преломлении. Герои повести Моккер, Баскин и Дроздов весьма отдаленно напоминают реальных сотрудников нового американца Бориса Меттера, Евгения Рубина, Алексея Орлова. А верным Вайлю и Генису в произведении вообще не нашлось места. Нина Алавер, тоже работавшая в новом американце, оценивает ситуацию, думаю, более объективно. Конечно, никто в редакции не умел вести финансовые дела. Даже наш финансовый директор Боря Меттер ничего не понимал в американском бизнесе, так я думаю теперь. Последний конфликт, который привел к распаду нового американца, был связан, насколько я понимаю, с финансовым недоразумением. Боря не знал, куда ушли деньги. Конечно, никто их не присваивал. Просто законы американского финансирования были нам всем совершенно неизвестны. Однако Сергей уже четко расписал роли в новой, на сей раз, американской трагедии, и остановить его было невозможно. Все уже нарисовалось в его новом катастрофическом, таким он только и признавал, в сюжете. Вайль внешне приятный, но не искренний. Генис искренний, но неприятный. Это только про его ближайших друзей. Об остальных даже страшно подумать. По свидетельствам самых благожелательных очевидцев, именно он был и сценаристом, и режиссером многих газетных склок, и упивался ими, как самым ценным, что только может быть. Он сам создавал конфликты и, как опытный разводила, гневно вставал на защиту им же попранных прав. «И это сгодится», — отсчитывал его безжалостный счетчик. Довлатов в ремесле приканчивает уже ненавистную ему газету реальным пожаром. На самом деле пожара не было. Газету сжег огонь, который бушевал в людях изнутри, и никим бронспойтом был не подвластен. И, конечно же, главным поджигателем был Довлатов. Он же стал и основным погорельцем. Будь он другим человеком, он мог бы вполне комфортно, и особенно не поступая с принципами, работать до сих пор и в газете «За кадры и верфем», и в советской Эстонии, и даже в присмиревшем новом американце. Но чтобы мы тогда имели вместо Довлатова? А ему был нужен пожар, и там, и тут. Без пожара жизнь недостаточно ярко. И Довлатов с болью переживает теперь нью-йоркский компромисс. Дело в том, что мне жутко опротивило все связанное с газетой. Ситуация такова. Нами правит американец Дескал, еврей румынского происхождения. Уже страшно, примечание автора. Он не читает по-русски и абсолютно ничего не смыслит в русских делах. Это самоуверенный деляга. Говорит один, не слушает, отмахивается и прочее. Довольно хорошо знакомый тип нахального, малообразованного еврея. То, что он не знает русского языка, с одной стороны, хорошо, это дает простор для маневрирования и очковтирательства. С другой стороны, его окружает толпа советников, осведомителей, интерпретаторов и банальных стукачей. Стучат они в трех направлениях. Первое – Довлатов не еврей, армянин, космополит, атеист и, наконец, антисемит. Это крайне вредный стук, потому что наш босс рассчитывает получать деньги на газету от еврейской организации, кажется, уже получает. Второе, что я ненавижу диссидентов, издеваюсь над ними и так далее. Третье, Довлатов завидует таким великим писателям, как Эфраим Севела и Львов, еще Солженицын, борется с ними, не публикует и так далее. Если бы я мог окончательно разложиться в моральном плане, я бы мог говорить боссу что-то вроде того, что Солженицы, диссиденты, главные антисемиты нашей эпохи и прочее. Но это слишком. Хотя вообще-то я сильно разложился, я это чувствую. Я здесь веду себя хуже и терпимее ко всякой мерзости, чем в партийной газете. Но и стукачей там было пропорционально меньше, и вели они себя не так изощренно. Боря Меттер, например, оказался крупным негодяем. Орлов — ничтожество и мразь, прикрывающийся убедительной маской шизофрении, он крайне напоминает распространенный вид хулигана, похваляющегося тем, что стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Короче, мне все опротивило.